Рецепт шестой. Обед Луки и Саши во Флоренции. Флорентийский пирог. Скетчата алла Фьорентина. Рецепт от пожилой кондитерши из ресторана, который записала Александра. У разных хозяек возможны варианты. Ингредиенты. 2 яйца. 150 грамм сахара, 60 миллилитров молока, 30 миллилитров оливкового масла, 1 апельсин или лимон, ваниль, 200 грамм муки, 1 пакетик разрыхлителя теста, сахарная пудра, подслащённое какао, горстка орехов по вкусу, очищенный миндаль или грецкие орехи, или очищенные тыквенные семечки. Орехи можно не добавлять. Этот ингредиент индивидуальный и не входит в классический рецепт. Готовим. Натираем на терке цедру апельсина или лимона. Сок выжимаем. Взбиваем яйца с сахаром и щепоткой соли до пены. Добавляем цедру апельсина, весь выжатый сок, молоко, масло и щепотку ванили. Взбиваем смесь еще секунд 5, а затем всыпаем муку и разрыхлитель. По желанию можно добавить измельченные орешки. Смешиваем все ингредиенты и выливаем смесь на противень, смазанный сливочным маслом и посыпанный мукой. Выпекаем при температуре 180 градусов 20-25 минут. Остужаем. Накладываем трафарет в виде флорентийской лилии. Пирог посыпаем подслащённым какао, трафарет – сахарной пудрой. У нас получится коричневый пирог с белой флорентийской лилией. Красивый и замечательный по вкусу.